Общее число своих массовых сеансов не помню, сбился со счета, но не в цифре суть. Сегодняшнее убеждение. Независимо от побуждений и целей гипнотизера, любой массовый гипноз аморален. Аморален своей обреченностью на успех. Крупный план. Об отношении к телегипнотизерам. Сперва самое общее. По-моему, ТВ-психотерапия, видео-психотерапия, как и радиомагнитофонная, по идее дела прекрасная, с громадным будущим. Технические возможности неисчерпаемы. Другие вопросы – кем, как и зачем используются. Присматриваюсь от случая к случаю в основном в гостях у родных и друзей, заодно наблюдая и сравнивая реакции. Своего телевизора не имею сознательно. Время дорого, себя знаю, внушаем слишком. Телевизор и сам по себе великий гипнотизер, как когда-то был назван кинематограф, по использованию массового потенциала внушаемости пока держит первенство. Был даже период паники, отучает читать и думать, не дает душевно общаться, разъединяет семейство, плодит телемалов среди детей и подростков. Попривыкли, успокоились, оказалось, не так страшен черт, как его малюют. Подростки и дети первыми же и объявили ему тихий бойкот, заскучали, запрезирали. У взрослых нарастающая избирательность, кому только политика, кому детектив, кому откровение культурной элиты, кому футбол. Всеядность преобладает среди малозанятых, одинокие домохозяйки, инвалиды, старички, а всевнушаемости ни у кого. В этом един смысл пословицы «нет пророка в своем отечестве», и черт, которого я знаю, лучше неизвестного черта. Неизвестный черт гораздо внушительнее и весьма быстро приобретает известность. Жизнь и время всему рано или поздно находят естественные пропорции, пределы, распределяют по должным местам. Волновой, колебательный, цикличный процесс, ритмично-возвратный, о чем можно судить, например, по непременному возрождению всякой моды, казалось напрочь отвергнутой и забытой. Должное окончательно не устанавливается никогда. Никакие гипнотизеры, ни злые, ни добрые, исключения из этого закона составить не могут. Всякому свой черед и своя волна, свой сезон взлета и неизбежность падения. В нашей стране пишущий вам, если не ошибаюсь, был первым, кого пригласили на телевидение поработать в качестве психотерапевта. Поколебался и отказался. Спросили, почему? Слишком массово. Нельзя без обратной связи. Что-то не то вдруг, не так. Как узнать, как подправить? Даже на очном сеансе в зале среди незнакомых людей, возможно, всякое не уследишь. Убедился и прекратил эту практику. Даже в малой группе, где всех вроде бы знаешь, не все предсказуемо. Даже с одним, даже когда просто читатели книгу читают, а ты их не знаешь. Ну, это пустяки, это единичные случаи, мало ли психов. Тогда, значит, и книги не надо писать. Зачем же вы продолжаете? Телегеничная внешность, глаза, голос, фигура. Никакого значения. Ничего не значит. Ну, квалификация, известность. Ваша популярность возрастет еще больше. Вы даже представить себе не можете. Представить могу. И категорически нет. Ну, мы думали, вы человек решительный. Подождите. Решительные еще придут. Отбоя не будет. Были и другие причины отказа, которые не счел нужным разъяснять напористому соблазнителю. 70-е годы. Дай Бог все уметь, да не все делать. И вот решительные пришли. Всматриваюсь. Симпатичный Че, теплый, загадочно славный, обворожительный, похож на чудаковатого пастора или алхимика. Без медицинского и психологического образования журналист, видно, искренне верует в свой особый дар и в свою концепцию. Постарался как смог и подначитаться, что додала практика. Концепция — реставрация биополей, восстановление энергетической структуры, какого-то ее шара, терминология оговаривает условно. И экстрасенс — термин не тот. Ну ладно, смотрим, что делает. Лечит от множества самых разных болезней. Воздействует, условно говоря, психополем на воду, лекарства, кремы, продукты питания, заряжает газетные номера. Вот здорово, а? Точно так же ведь можно зарядить стол, стул, кровать, потолок, зарядить гвозди, зарядить дом, и не рухнет от землетрясения, а мы-то не знали.